Карнавал порока. Служебный смарт-кар «Бестия» покинул утопию в лучах красивого заката на искусственном небе. Как в сказке. А за стеной линяйки ждали вечерний мрак, дождь, омывающий мертвую землю, и черная дорога с едва заметной разметкой. Где-то там, вдали, кипела жизнь, но здесь, на пути, словно бы все сгорело дотла. До Корпориса оставалось еще несколько километров. «Так вот какое ты настоящее небо», — сказала девушка. Часы показывали 19:03, когда Ланьякея пришло сообщение от подруги. «Эй, Ланьякея, где же вы? Мы заждались», — написала Акелина Фульгур. «Точно, я же обещала приехать», — подумала Ланьякея. «Мне жаль, Акелина, но сегодня не получится». «Вики, соедини меня с Акелиной Фульгур», — сказала девушка. Автомобиль продолжил движение на автопилоте, разбрызгивая лужи. Видимость была низкая, но, кажется, по этой дороге нечасто ездили. «Привет, Акелина. Извините, я сейчас в Корпорисе, не смогу приехать». «Привет, Ла...» — не договорила Акелина. «Где вы? В Корпорисе? Что вы там забыли? Это же проклятое место! Единственное, что там может быть интересно, это их вино. Всегда хотела попробовать их вино». «Не пугайтесь так, все в порядке. Мне дали задание, я не могла отказаться». «Но почему?» «Ну, знаете, долг, честь, служить и защищать. Все эти наши детективские штучки». «Ясно. И как вам Корпорис?» «Мокро и серо, мокро и серо», — с грустью сказала Ланьякея. За плотной стеной дождя начали виднеться очертания города, яркие неоновые огни, лазерные афиши и гигантские голограммы. «Это опасное задание?» – спросила Акелина. «Я не могу сказать», – ответила Ланьякея. «Но не беспокойтесь, все будет хорошо. Я вернусь, и мы посидим вместе, выпьем. Я прихвачу бутылочку настоящего вина и обсудим все, как в старые добрые». «О, это будет чудесно. Жду, не дождусь. И не только вина, а то без вас на вечеринке как-то совсем скучно». «Эй, я же не клоун», — улыбнулась Ланьякея. «Да, но Фал и Белла играют в Скрэбл. А вы знаете, что меня в сон клонят от этой игры. Но хуже того, они общаются на миноритарных языках, и я их не понимаю. А Винсент и Валериан смеются из-за этого». «Ладно, я уже почти на месте. Конец связи. Берегите себя. Конец связи». «Я совру, если скажу, что у меня было плохое предчувствие. Когда живешь в сомне, то все, что касается Корпориса, кажется ненастоящим. А в ненастоящих представлениях и ты сам ненастоящий. Поэтому можешь быть героем, который скажет: «Эпикаэй, ублюдки!» и всех победит». «Я много думала о том, что буду делать, если...» Доходило до абсурда. Я беспокоилась, как люди примут меня, что скажут, что подумают. Ирония заключалась в том, что корпорианцам было плевать на мои корни. Они считали меня сомнийкой, но разница все же была. В сомнии отношение оправдывалось статистически, исходя из поступков приезжих и прочей математики. В Корпорисе все было проще. Их бесил мой социальный статус, мое благополучие и, хуже всего, мои глаза». Если бы не свет в окнах, то здание полицейского участка выглядело бы как заброшенный кирпичный дом, разрисованный неприличными граффити. Туристы из Сомни, если бы такие существовали, могли бы найти для себя много интересных слов на его стенах. «Печальное зрелище», – подумала Ланьякея и отвела взгляд. Непрекращающийся дождь словно бы шептал: «Возвращайся домой». Но девушка не стала слушать и открыла дверь. «И зачем мне только встречаться с шерифом?» — сказала она вслух. «Странная процедура. Всю информацию о деле можно передать через сеть, чтобы не тратить время впустую». Когда Ланьякея вошла в полицейский участок, ее встретил, как ей показалось, очень необычный швейцар. Это был худощавый мужчина азиатского происхождения с ирокезом на голове, одетый в синий банный халат. Он сидел за стойкой ресепшн, уставившись в какое-то устройство в руках, и больше ничего не делал. «Ты куда, красотка?» – спросил швейцар. Девушка нахмурилась. Она слышала про фамильярность в Корпорисе, но не думала, что полицейские говорят на низком слоге. «Здравствуйте. «Меня послали из Сомнии», — не успела договорить Ланиакея. «Из Сомнии, значит? Смотри, не запачкай форму. Знаешь ли, у нас тут не так чисто. И я вот запачкал, и, как видишь, сижу в халате». Мужчина, наконец, отложил в сторону старую консоль Nintendo Switch и посмотрел на девушку. «И да, сними плащ. В верхней одежде не принято ходить в помещении». Девушка растерялась, но все-таки послушалась. «А, вешалка позади тебя». «Спасибо», — неуверенно произнесла Ланиакея и повернулась. Но никакой вешалки там не оказалось. В этот момент прозвучал щелчок и мигнул яркий свет. «Классная задница», — сказал швейцар и вытащил только что проявившийся снимок из старого фотоаппарата. «Пополнит мою коллекцию». «Что?» Ланиакея аж покраснела от смущения. «Ну, задница, что ты такая глупая? Как это будет, по-вашему, ягодицы? Не было смысла фотографировать твои прелести, пока ты была в плаще. Он весь вид загораживал». Девушка молча надела тренчкот и решила проигнорировать все, что случилось. Она не знала, как себя вести в такой ситуации. Это был новый город со своими правилами и причудами. «Мне нужно встретиться с шерифом Каномом». «Он не в настроении сегодня. Приходи завтра». Швейцар поковырял в ухе, посмотрел на палец и ухмыльнулся, как будто нашел что-то интересное. Шок на лице Ланиакея мог разглядеть даже слепой. Ее челюсть отвисла, а глаза непонимающе уставились на мужчину в банном халате с полицейским значком. Она хотела что-то сказать, но не знала, что именно. Оставалось лишь тяжело вздохнуть и покачать головой. «Ланиакея, это просто сон», — подумала девушка. «Сейчас вы проснетесь и окажетесь в теплой кровати в Сомнии». «Сегодня вечером я свободен, если ты понимаешь, о чем я», — швейцар нелепо подмигнул Ланиакея. «Меня даже не волнует твой дефект глаз». «Спокойнее, Ланиакея, сделайте глубокий вдох. Вам станет легче, не обращайте внимания на него. Сейчас главное — добраться до шерифа». «Послушайте, меня прислали к вам, чтобы расследовать важное дело, и мне нужно увидеться с начальником полиции». Ланиакея слегка повысила голос. «Это ваши правила, не мои. У нас в Сомнии другая процедура». «У нас в Сомнии другая процедура», — передразнивал швейцар. «Где мне искать шерифа полиции?» «Где мне?» «Так, все, я найду его сама». Огрызнулась девушка и прошла мимо швейцара. Она взглянула на указатели перед лестницей и пошла на второй этаж. «Ха, вот неблагодарная», — возмутился мужчина. «Ты еще прибежишь ко мне, детка». Швейцар провел рукой по ирокезу на голове и улыбнулся. «Красавчик», — сказал он себе и продолжил играть в Super Mario Odyssey на консоли. На втором этаже полицейского участка было заметно больше движения. Люди перемещались от стола к столу, носясь с пластиковыми планшетами, на которых была записана какая-то информация. Удивляться не стоило, но Ланиакея только это и делала с того момента, как пересекла границу города. Ей было невдомек, почему нельзя было автоматизировать большую часть работы, которую совершали все эти люди вокруг нее. Она не стала ни с кем разговаривать, чтобы не привлекать лишнего внимания, и просто зашагала вперед между столов в сторону кабинета с табличкой «Шериф Р. Каном». Но девушку все равно заметили. Ровная походка, любопытный взгляд и отвисшая челюсть выдавали в ней жительницу Сомнии. «Эй, богиня!» — сказал кто-то. «Купи линзы!» Раздался смех. «Фе, мы и без тебя хорошо справляемся с работой», — добавил кто-то еще. «Проваливай в Сомнию», — сказал кто-то третий. «Я думала, что в этом странном месте, где все обращались на «ты», хотя бы шериф Каном будет адекватным. В Сомнии так разговаривают только с животными, ботами и Вики. Привыкнуть было трудно, но гораздо сложнее было принять то, что я увидела за дверью в кабинет начальника полиции. Сейчас я бы вела себя иначе, но тогда я была лишь глупой напуганной девчонкой, впервые оказавшейся вне зоны комфорта. Колкость миссис Игнес не шла в сравнение с тем, что меня ждало, но я верила, что у меня все под контролем. А как говорят, вера делает из четвертака 25 центов. Дверь в кабинет шерифа казалась для Ниакеи спасательным кругом, до которого оставалось доплыть не больше метра. Когда она дернула за позолоченную ручку, то была уверена, что сейчас недоразумения прекратятся, мозаика сложится в прекрасную картину, и все встанет на свои места. Роберт Каннам крепко спал в кресле, положив голову на стол. Рядом с ним стояли бутылка виски и стакан со льдом. Детектив Харт дернулась на месте от увиденного, а ее лицо скривилось в гримасе отвращения. Лишь минутой позже она вышла из ступора и осмотрелась. На стене слева висела фотография. На ней шериф Каннам и еще несколько полицейских стояли на фоне участка. Фотография была старой, а Роберт Каннам еще не превратился в облысевшего толстого старика. Кажется, в его взгляде даже читались какие-то амбиции. Вряд ли он представлял свое будущее таким. «Сэр!» – громко сказала Ланиакея. Мужчина даже не шелохнулся. С его губ капала слюна на стол. «Что мне делать?» – в панике подумала девушка. «Нас такому не учили в академии. Как-то неудобно будить человека. Ну, он же на рабочем месте. Ладно, ладно. Я просто скажу погромче, зачем пришла. Может, он проснется?» «Сэр, меня направили к вам для помощи в расследовании!» Ничего не произошло. Шериф Каннам лишь захрапел, а его рука слегка дернулась. Ланиакея заметила перстень на одном из его пальцев. Он был похож на тот, который носил шеф Люпус за победу в первом турнире по боксу в Сомнии. «Так, не вышло. Думайте, Ланиакея, думайте». Когда девушка подошла к начальнику полиции, от запаха перегара у нее скривилось лицо. Но отступать было нельзя, и она подергала мужчину за плечо. Безрезультатно. «Не в настроении, говорите? Да он пьян! Немыслимо!» Ланиакея несколько раз пыталась разбудить мужчину, но все было тщетно. А потом, когда терпение кончилось, она подошла к бойлеру, наполнила стакан водой и вылила его на шерифа. Тот вскочил, завертел головой в разные стороны и закричал. «Я могу драться, могу! Не останавливай бой, сукин ты сын!» Когда сон рассеялся, начальник увидел перед собой девушку в бронежилете вместо рефери. Она осуждающе смотрела на него. «Ты еще кто такая?» — проговорил мужчина, схватив бутылку. «Я точно не заказывал, наверное, который час? Кто вчера? Ах, черт, надо выпить!» «Я детектив Ланиакея Харт. Меня прислали к вам для помощи в расследовании». «Так ты же девка! Какого черта они прислали девку? Настоящих детективов не осталось, что ли?» «Что?» — подумала девушка. «Да это же сексизм в чистом виде». «Простите, сэр, но вы нарушаете Конституцию Рэя, гарантирующую равные права всем...» «Засунь себе в задницу, Конституция!» — сказал начальник полиции и наполнил стакан. «Девку прислали, совсем скорбились, суки. Подумать только, и теперь мне с ней нянчиться». Мужчина быстро опустошил стакан и вроде бы пришел в сознание, насколько это было возможно. «Люди в этом городе вели себя странно. Они не соблюдали правила этики и пренебрегали законом. Но хуже всего то, что они считали это нормой. В тот момент где-то внутри меня пробудилось сильное чувство ненависти, какого не было никогда. И я не знала, что с этим делать». «Я вынуждена доложить начальству обо всех нарушениях, которые происходят в этом участке, сэр». Ланиакея сдерживалась как могла. «И что дальше?» — буднично спросил шериф Каннам. — «Полагаю, вас уволят, сэр, а участок реформируют». Мужчина засмеялся так, как будто услышал хорошую шутку, и откинулся на спинку кресла. Это продолжалось в течение минуты, а потом он взглянул на девушку. — «Ты еще не ушла, детектив Разногласка?» — сказал начальник полиции. — «Нет, сэр», — ответила Ланиакея, — «и меня зовут не так». — «Послушай, милая, ты вроде сообразительная, раз смогла стать детективом». Шериф Каннам почесал заросшую щетиной щеку. «Думаешь, если ты пожалуешься своему начальнику, а те дойдут до самого президента страны, то меня уволят?» «Да, сэр, именно так я и думаю». «Ты не в Сомнии, малышка. И ты не первая из ваших, кто мне угрожает. Вот только уясни одну вещь». Мужчина поднял указательный палец вверх. «Меня не снимут, как бы тебе ни хотелось, потому что, дорогая Разногласка, никто в этом сраном городе не захочет занять мое место. Никто! Тебе ясно?» «Нет, сэр, вы не кажетесь мне незаменимым. В Сомне есть достаточно квалифицированных кадров». «А я думал, ты детектив. Послушай, пятая часть из тех, кого ты видела, пока тащила сюда свою милую попку, бывшие члены КБС». Ланьякея не смогла скрыть удивление. «Удивлена? Этот город жирает всех. Сунь только палец. А ты что думала? Твои святые коллеги меняют мир? Этим дерьмом кормят вас в Сомне. Те, что поумнее, давно свалили отсюда, а другие просто не смогли. Есть же чертовы правила. Сколько там надо? 7 научных дисциплин или дохриллион викоинов в голове, чтобы стать жителем Сомни?» «Не совсем, сэр». Ланьякея больше не знала, что сказать. «Надеюсь, теперь тебе понятно, как обстоят дела в Карпорисе». «Я не могу согласиться с вами, сэр». «Да мне плевать, милая, всем плевать». Мужчина ударил стаканом об стол. Девушка дернулась, зажмурившись на мгновение, словно кто-то выстрелил из пистолета крупного калибра. «Но важно не это, а то, что ты подчиняешься мне. Так что я даю тебе выбор. Либо ты играешь по нашим правилам, либо проваливаешь обратно в свою солнечную Сомнию. Нам и без тебя здесь тошно, принцесса. Никто не будет бегать за тобой и вытирать тебе слюни, ясно?» Мне надо посоветоваться с начальством». «Нет, черт возьми! Принимай решение, Лана Харт!» — громко проговорил шериф Каном. «Здесь и сейчас! У тебя задание, тупая девка, и ты бежишь к мамочке и папочке, чтобы они решили за тебя, что же делать!» «Сэр!» «Решайся, я сказал!» — прокричал мужчина. «Решайся!» Ланьякея застыла, как восковая фигура из музея Мадам Тюссо. Этот мир был новым, непривычным и, что хуже всего, враждебным для нее. Ей безумно хотелось домой, туда, где правила работают, где детективы ловят кошек, а на обед подает питательные кубы и хорошее настроение. Обратно в скучную сказку с прогнозируемым финалом. «Говори, черт возьми!» — продолжил настаивать начальник полиции. «Что ты молчишь, тупая девка? Я не слышу!» «Я была на пределе. Не помню, чтобы со мной такое случалось до этого. Все мое нутро наполнилось ненавистью, а руки – желанием вмазать этому жирному ублюдку. Когда на тебя давят, ты отступаешь, пока не почувствуешь край пропасти, которая зовет тебя в гости, а потом давить начинаешь уже ты сам». От злости Ланьякея сжала кулаки так, что ее ногти впились в ладони. Ее терпение определенно закончилось еще несколько слов назад. Девушка приблизилась к шерифу Каному и так резко замахнулась рукой, что тот аж съежился в кресле от ее смелости. Но удара не последовало. Ланьякея лишь выхватила стакан из руки начальника и со всей силы швырнула его в стену. Это был отличный бросок в зону страйка. Удар... треск, и осколки разлетелись по кабинету, мерцая в свете люминесцентных ламп. «Я выполню это задание!» – прокричала девушка. «Чего бы мне не стоило!» Шериф Каном взглянул на осколки стакана и тихо произнес: «Хороший был стакан». Мужчина тяжело вздохнул. «Можешь идти, детектив. Всю информацию тебе пришлют по сети». «Что?» – подумала Ланьякея. «Так сделали бы это сразу!» А потом она молча уставилась на шерифа. «Чего стоишь?» – спросил он. «Иди отсюда, дело само себя не раскроет». «Можно необычный вопрос, сэр?» – спросила Ланьякея, скрипя зубами. «Спрашивай быстрее и проваливай». «Как сказать человеку, который говорит мне неприятные вещи, чтобы он отстал от меня, и это чувство злости внутри исчезло?» Шериф Каном пожал плечами и сказал: «Иди нахер, детектив». Было неясно, то ли мужчина ответил на вопрос, то ли послал девушку куда подальше. «Всего доброго, сэр», — ответила Ланьякея и вышла. Ей стало немного легче, когда она покинула кабинет, но не настолько, чтобы гнев куда-то испарился. Девушка прошла мимо полицейских, которые словно бы и не заметили конфликта, вспыхнувшего в апартаментах начальника полиции. Наверное, для них это было в порядке вещей. Ланьякея спустилась по лестнице и вновь увидела знакомого швейцара в банном халате. «Я ж говорил, что шериф не в настроении, красотка», — сказал он. Девушка посмотрела на мужчину убийственным взглядом и спросила: «Как вас зовут?» Швейцар немного смутился. «Танака, Эйджи Танака», — сказал он. Ланьякея собрала все свои силы, посмотрела ему в глаза и улыбнулась одними лишь губами. «Иди нахер, Эйджи Танака!» — прокричала она, и в этот момент ей стало намного легче. Мужчина был настолько ошарашен, что все едкие ответы, которые так умело генерировал его мозг, просто вылетели из его головы. Так он и просидел несколько минут. «Похоже, она запала на меня», — сказал Эйджи позже. К тому времени Ланьякея уже ушла, села в смарткар и поехала искать ночлег. «В одном Шерифканом был прав. Этот город действительно пожирал людей. Тогда я впервые выругалась. Подумать только, я послала нахер человека. Мне было так стыдно, что хотелось умереть. А потом мне пришлось сказать это снова и снова, потому что по-другому в этом городе было просто нельзя. И потому что ярость нужно было куда-то выплескивать. И уж лучше так, чем прострелить кому-нибудь голову. По дороге к отелю я узнала о Карпорисе еще много интересного. Я смотрела на темные улицы города и видела только боль и ненависть. Там за каждым углом стояли проститутки, наркоторговцы и убийцы, а я ничего не могла с этим сделать. Мудрым решением было бы уехать из этой проклятой дыры ко всем чертям. Но я не была настолько мудрой. Мой дед как-то сказал: «Однажды ты спасешь этот мир, Ланьякея». Наверное, поэтому я и не сбежала из Карпориса. Хорошо помню теплоту тех слов. Тогда он еще умел быть добрым. Я не стала отправлять жалобу на нарушение в полицейском участке. С этим можно было повременить. Гораздо важнее было выяснить, почему умирают люди. Знала бы я, что будет дальше, то поняла бы, что шериф Каном всего лишь мошка, разбившаяся лобовое стекло автомобиля. Неприятно, но когда ты летишь с обрыва навстречу смерти, то в последнюю очередь думаешь о насекомых». Дождь хаотично барабанил по крыше смарткара, пока Ланьякея пыталась прийти в себя. Ей хотелось позвонить шефу Люпусу и отказаться от дела. Рассказать, как тут обстоят дела, что здесь невозможно работать. Но вместо этого девушка просто сидела за рулем машины и смотрела на улицу, покрытую мраком надвигающейся ночи, пытаясь бороться с желанием развернуться. «Я здесь всего пару часов, а уже хочу сбежать», — подумала Ланьякея. «Неудивительно, что детективы, работавшие в Карпорисе, не любят говорить об этом. Мы всегда считали их героями, но, возможно, они просто бежали отсюда». Девушка потянулась рукой к панели автомобиля, чтобы выбрать один из музыкальных плейлистов. В списках было много исполнителей «Потерянного мира» и практически никого современного. И дело было не во вкусах Ланьякеи, а в том, что искусством, как формой самовыражения, занималось довольно мало людей в Рее, и большинство из них было родом из Карпориса, где плохие условия жизни располагали к творчеству. Зазвучали первые ноты песни «White Dress» рок-группы «Hellstorm», и музыка наполнила салон автомобиля. Когда тяжелые аккорды припева обрушились на единственную слушательницу в смарткаре, Ланьякея закричала изо всех сил, чуть не сорвав голос. А потом ее руки обмякли, она растеклась по сиденью и уставилась куда-то в сторону, пока не затухла последняя нота песни. «Не сдавайтесь, Ланьякея», — подбадривала себя девушка. «У вас есть шанс сделать что-то важное. Или вы хотите до конца жизни ловить кошек и переводить старушек через дорогу?» «Ладно», — проговорила она. «Вики, найди отель поприличнее». «Найден пятизвездочный отель, безысходность», — ответил голосовой помощник. «Проложить маршрут до места?» «Да. Название не обнадеживает, но, надеюсь, там хотя бы насекомых не будет». Смарткар направился к цели, проезжая мимо обветшавших многоэтажных домов в плотном потоке трафика. В нескольких метрах впереди кто-то столкнулся, из-за этого и без того небыстрое движение еще сильнее замедлилось. Два водителя вышли из машин и начали словесную перепалку. Завязалась драка. Ланьякея покачала головой. Пока водители дрались, два подростка выскочили из-за угла улицы и прошмыгнули в салон одного из автомобилей. Машина резко тронулась и поехала по тротуару, чуть не раздавив всех шедших по нему людей. Владелец электрокара тем временем систематически получал по лицу. «Ужас! Неужели с этим ничего нельзя сделать?» Пробежала мысль в голове девушки. Ланьякея позвонила в отделение полиции. «Да? Что надо?» — — ответил диспетчер. «На Сайдвей-стрит произошел угон автомобиля, драка и авария», — проговорила девушка. «Уже поздно, детка. Полицейские прибудут оттуда завтра. Отбой!» «Но ведь это бессмысленно», — хотела сказать Ланиакея, но связь прервалась. Ее все передергивало от происходящих на ее глазах преступлений. Но бегать за каждым, кто нарушил закон, она не могла, потому что у нее было свое задание, и об этом она старалась не забывать. «Никто не скажет тебе спасибо за поимку пары преступников, если ты не раскроешь свое дело». «Вики, открой карточку Декарда Шепарда». Ланиакея решила переключиться на расследование. Перед глазами детектива всплыли листок с информацией и фотография. «53 года. В прошлом привлекался за сбыт легких наркотиков, нападение на полицейского и вандализм. Последние несколько лет работал на стройке. Есть жена и дочь. За день до смерти выиграл в лотерею 250 тысяч викоинов. Выигрыш не был передан ни жене, ни дочери. Знания исчезли вместе с Шепардом, когда он сбросился с крыши десятиэтажного дома. Это странно. Самоубийцы обычно оставляют свои викоины либо в ячейке Викибанка, либо отдают их своим родственникам. Во время обучения мы много таких дел разбирали. Корпорис служил хорошей базой для теоретических знаний». Смарткар медленно ехал в потоке. Машины без конца гудели, а водители открывали окна и ругались, словно это как-то могло повлиять на движение. «Вики, покажи мне записи свидетелей по делу Шепарда». Ланиакея посмотрела несколько видеороликов. Люди говорили, что Шепард был простым работягой, семейным человеком. Иногда выпивал, но кто не без этого? На вопрос про склонность к суициду все отвечали «Нет, исключено!». Декард Шепард закончил работать 7 сентября в 6 вечера. В 18:30 его видели в баре у Эрла, где он пил пиво с друзьями. Похоже, отмечал выигрыш. Через полтора часа он приехал домой и лег спать. 8 сентября в 5 утра Шепард спрыгнул с крыши своего дома. Очевидцы уверяют, что там больше никого не было. Согласно полицейскому отчету, на крыше располагается голубятня. Друзья Шепарда говорят, что он любил ухаживать за птицами. Утром он приносил им корм. Судя по любительским роликам из сети, Шепард просто бежал по крыше, пока не свалился. Может быть, на стройке теряешь страх высоты? Поэтому ему было так просто сделать последний шаг. До отеля оставалось несколько километров. Казалось, пробка не рассосется никогда. Дождь прекратился. «Кто следующий?» «Самир Хабиби». Не успела Ланиакея открыть карточку жертвы, как в правом верхнем углу аэроинтерфейса появился значок звонка. «Принять вызов?» — спросила Вики. «Звонит диспетчер полиции Корпориса Эйджи Танака». Девушка тяжело вздохнула. «Да, я слушаю», — ответила она. «Код 2-2», — сказал диспетчер. «И я не понимаю». «Потому что я это только что придумал», — мужчина залился смехом. «Не нужно тратить мое время. Конец связи». «Постой, постой, красотка. Что ты такая серьезная? Я по делу. Думаешь, стал бы я отрываться от хентая просто так?» «Говорите». Ланиакея нахмурилась. «Недалеко от тебя, на Мелм-стрит, 3 человек сбили на дороге». «Полагаю, у вас такое каждый день происходит». «Эй, ты думаешь, я скидываю нашу работу на тебя?» «Проницательно». «Может, мы и начали плохо, но нам еще вместе работать, подруга. Не усложняй жизнь мне, и я не буду усложнять ее себе». «Вы хотели сказать тебе?» «Нет, я же знаю, что обо мне ты переживаешь больше, чем о себе». Ланиакея вновь глубоко вздохнула. «Что же необычного в этом происшествии?» «Человек, который сообщил о трупах, говорит, что видел, как они вышли на проезжую часть». «И?» — со скепсисом спросила девушка. «И машины по ним проехались, разметав куски мяса по асфальту. Говорят, один еще дышит. Он пострадал меньше всех». «Вызовите скорую!» — Пока я не понимаю, чем это событие связано с моим делом. Есть ли какая-то деталь, которую вы забыли упомянуть?» «Мы звали уже. Свидетель говорит, что эти люди просто шли по тротуару, а потом вдруг вышли на проезжую часть, как ни в чем не бывало. Похоже на тройное самоубийство, а это уже твоя тема, детектив-суицид». «Я уже еду туда. Конец связи». «Возможно, пробка образовалась из-за трех трупов». Ланякея припарковала смарткар на ближайшей обочине. Как перед ней это сделали еще три человека. Ей казалось, что бегом добраться до места преступления будет быстрее. И она оказалась права. Огни скорой помощи виднелись где-то далеко позади, когда детектив Харт пробиралась между людьми, которые столпились, чтобы посмотреть на аварию. Чужая смерть парадоксально привлекательна. Впереди столкнулось несколько машин, они-то и образовали затор. Рядом с ними в кровавых лужах валялись куски человеческого мяса. Ланяке остановилась и тут же прикрыла рот. Тошнота подступала. «Какой кошмар!» — подумала она. «Кажется, меня сейчас тошнит». Девушка сдержалась и прошла вглубь толпы. «Расступитесь, корпо... полиция!» Громко сказала она и не поняла, зачем соврала. Пробравшись через живую стену, Ланякея увидела умирающего человека, лежавшего на асфальте в собственной крови. «Расступитесь, я из полиции!» — крикнула девушка. «Отойдите, здесь не на что смотреть!» Но смотреть было на что. Чужая смерть — увлекательное представление. Не все в этом признаются, но толпы бы не собирались, будь это неправдой. Люди отошли подальше, когда Ланякея все-таки добралась до пострадавшего. Его левая рука и правая нога были неестественно изогнуты, а в груди образовалась вмятина. Несколько ребер точно были сломаны. Но хуже всего смотрелась большая рана на животе, из которой выпадали кишки. И все же мужчина улыбался. «Ужас!» Детектив Харт отвернулась в сторону, и ее стошнило на асфальт. «Что же это за место и почему я не...» Кто-то подошел к ней сзади и положил руку ей на плечо. Девушка обернулась и увидела мужчину с пепельными волосами в федоре. Сначала ей показалось, что он был весь в крови, но это была всего лишь красная рубашка под кожаной курткой. На вид ему было не больше 30. Белый шарф он носил явно не по погоде. «К такому в Сомне не готовят, да, детектив?» сказал незнакомец. Хоть он и улыбался, но в его серых глазах, как показалось Ланиакея, скрывался целый океан печали. «А вы еще кто такой?» Лицо девушки выглядело бледным и измученным. «Тот, кто вот-вот скажет, детектив, твоя зацепка через минуту умрет!» произнес мужчина и усмехнулся, как будто сказал что-то веселое. Детектив Харт тут же подскочила к искалеченному человеку и спросила его. «Почему вы вышли на проезжую часть, сэр?» Мужчина закашлял кровью. Ему оставалось недолго. «Мне было не страшно». Больше он ничего не сказал. «Время смерти 23:15. Ланиакея сидела возле трупа незнакомого человека, держа его за руку. Она впервые увидела смерть так близко. «Ты привыкнешь, детектив». Незнакомец протянул девушке банку «Доктор Пеппер». «Держи, у тебя еще вся ночь впереди». Взгляд Ланиакеи переместился на мужчину в красной рубашке. Ее глаза буквально кричали «Помогите!». Но с губ не слетело ни слова. Она взяла банку и продолжила сидеть на асфальте. Когда девушка в следующий раз посмотрела вверх, человек уже ушел. «Кто он?» «Мне нужно было выпить что-то покрепче газировки. Хотя бы винные потом, но в Карпорисе его просто не продавали. И по совету Вики я отправилась к ближайшему бару. Это было не похоже на то, что принято называть барами в Сомнии. Напитки здесь крепче и пьют их по-другому. Не для развлечения, а чтобы убежать от реальности». С каждой минутой, проведенной в Карпорисе, я начинала все лучше понимать местных жителей, их неадекватное поведение, нервные срывы и прочие эмоциональные проявления. Вот только бороться со всем этим они не хотели, а многие просто не замечали, в каком дерьме живут. Бар у Эрла выглядел не очень презентабельно. Неоновая вывеска снаружи едва горела, а от двери пахло мочой. Не лучшее место для времяпрепровождения, но искать другое у Ланиакея просто не было сил. К ее счастью, внутри помещения было всего несколько человек, двое из которых играли в бильярд, другие сидели у стойки, а кто-то спал в углу. Девушка прошла мимо деревянных столиков, за одним из которых два прилично выпивших постояльца о чем-то спорили. «Я тебе говорю, пока мы не поймем, что такое ничто, мы не сможем ничего основательно понять». Мужчина в бейсболке быстро осушил рюмку. «Да что ты несешь?» — возмутился его собутыльник. «Нет никакого ничто, плебей. Самое низкое энергетическое состояние пустого пространства — это квантовый вакуум». «Это так, но ничто, оно за пределами пространства и времени». «Да уж», — подумала Ланиакея и рухнула на стул возле барной стойки. «Впервые вижу, как два алкоголика разговаривают о физике. Боюсь представить, о чем говорят местные проститутки». До этого дня девушка и представить себе не могла, что ее сможет загнать в тупик меню бара. В списке, возникшем в ее AR-интерфейсе, не было ничего знакомого. Ланиакея усердно вчитывалась в состав каждого напитка. Все было новым и необычным. Ей понадобилось минут 15, чтобы сделать выбор в пользу крепкого пива. Это казалось хорошей идеей после всего пережитого за последние несколько часов. Бармен ничего не спрашивал, просто принял заказ, и пара сотен викоинов исчезли из головы девушки. После первого глотка пива Ланиакее стало немного легче. Напиток показался ей довольно горьким и необычным, но все же он оказывал приятный эффект на организм. Девушка вздохнула с облегчением и наивно подумала, что уж здесь-то, в этом вонючем месте, посреди ночи ничего плохого не произойдет. Но, как и во всех вонючих местах, в этом дерьмо все-таки всплыло на поверхность. К девушке подсел мужчина в ковбойской шляпе с красным платком на шее. Его нос украшала горбинка, а сам он был небрит, как заросли шиповника. Ковбой подмигнул Ланиакее и сказал «Кис-кис-кис». Но девушка не обратила внимания и сделала еще один глоток пива. В этот раз напиток понравился ей больше, а затем аккуратно поставила кружку на стол. «Эй, киска, может, устроим скачки?» Продолжил подкатывать незнакомец. Ланиакея так устала от Корпориса, от его жителей, от его законов, что была готова взорваться от одного лишь прикосновения. «Я не знаю, сколько выдержу», — сказала она спокойно, хотя ее руки немного тряслись. «Расслабься, милая, тебя ждет море удовольствия». Мужчина улыбался. Так улыбаются победители, но он лишь казался таковым. «Нет, вы не поняли». Девушка сделала еще один глоток пива. «У меня был плохой день. Я вот-вот сорвусь, приятель. Возможно, достану пистолет и перестреляю всех в этом баре, а потом застрелюсь сама, потому что я поклялась служить и защищать». Алкоголь начал оказывать влияние на Ланиакею. Ее язык немного заплетался, а мысли путались. «Это значит, нет?» — спросил ковбой. «Послушайте, как вас зовут?» Вопросом на вопрос ответила девушка. «Джек Дэниелс!» Мужчина засиял. «Иди нахер, Джек Дэниелс!» Прокричала Ланиакея на весь бар и больше не смотрела в сторону собеседника. Девушка начала понимать, что в этом городе люди просто не умеют цивилизованно общаться, а высокий слог для них — что-то недоступное. «Это потому, что у меня горбинка на носу?» Вдруг обиженно спросил ковбой. «Ага, именно поэтому». С иронией ответила Ланиакея. Мужчина бросил взгляд на бармена. «Эрал, ты все слышал?» Спустя минуту в AR-интерфейсе девушки появилось красное сообщение. В нем говорилось о досудебном штрафе. «Оплатить штраф?» — спросила Вики. «За что?» — мысленно сокрушалась Ланиакея. «Согласно заявлению мистера Дэниелса, вы нарушили закон Корпориса о социальном равенстве, пункт номер 11.4. Он приложил к заявлению видеозапись и показания свидетеля. Если вы не хотите, чтобы дело дошло до суда, то рекомендую вам оплатить штраф. Если же вы уверены в своей невиновности, тогда отклоните запрос». «В смысле? Каким образом я нарушила что-то?» «Люди с горбинкой на носу, как и другие социальные меньшинства, имеют равные права в Корпорисе. Согласно заявлению мистера Дэниелса, вы отказали ему в сексе только из-за его физических особенностей, что вызвало у него сильные страдания и стимулировало развитие чувства неполноценности», — ответила Вики. Сюр какой-то. В этом городе есть кто-нибудь не из социальных групп? Большинство корпорианцев состоят в тех или иных социальных группах в зависимости от врожденных физических различий, идеологических убеждений и психологических особенностей, поскольку это дает возможность получать льготы. У каждой из групп есть свои преимущества. Вы хотите узнать об этом подробнее? Спасибо, нет. Подтверждаю оплату штрафа. Ненавижу этот город, прошептала Ланиакея. Джек снисходительно посмотрел на девушку и сказал: «Мое предложение все еще в силе, киска». Ланиакея промолчала. «Что ж, придется проучить тебя снова». Кто-то за дальним столиком крикнул. «Эй, да он же домогается до тебя». «Тебя не спрашивали, придурок, пей свое пиво», — ответил ковбой. «Это потому что я рыжий. Ты считаешь, что все рыжие алкоголики?» «Разделяй и властвуй, значит», — подумала девушка. Мужчины продолжили выяснять, кто кому ущемил право больше. В конечном счете оба получили сообщение о штрафах. «Мне следовало лучше изучить Карпорис, но времени было предательски мало. Этот город похож на минное поле. Стоит сделать шаг не туда, как тебе оторвет конечность. И это еще не самый худший вариант. Борьбу за права корпорианцы использовали не столько для получения этих самых прав, сколько для давления на власти города и других людей, чтобы получать преференции и процент с досудебных штрафов. Больше всего от этой истории выигрывал городской бюджет. Один мой знакомый сказал бы, что все дело в экономике, но я думаю, здесь есть комплекс самых разных причин, и благородных из них немного. Но, в конце концов, так проще управлять массой, когда она разрознена и все время грызется между собой, выясняя, кто больше не прав». Ланиакея положила руки на стойку бара и легла на них, повернув голову вправо. Большой плазменный монитор смотрел на нее. На экране мелькали новости. «Какое старье!» – подумала девушка. «Я думала, такие мониторы вывели из производства лет 20 назад». Экран резко вспыхнул ярким светом, и по нему пошла черно-белая рябь. Посетители бара оглянулись. Даже бармен заинтересовался. «Какого черта?» – возмутился он. «Я оплатил подписку на следующий месяц». Ланиакея завороженно смотрела на снежную рябь и думала о погибших, особенно о том мужчине, который умер у нее на глазах, а она ничего не смогла с этим поделать. Вдруг на экране монитора появился человек в черном пиджаке с красным галстуком. Его лицо скрывала безразличная белая маска. «Грядет очищение», — сказал он. «Кальпа подходит к концу». «А ты еще что за хер?» — проговорил бармен. «Наступает ночь Брахмы. Сначала падет мир людей, Карпорис, а затем миры богов и полубогов, анима и сомния», — продолжил мужчина в маске. «Сперва вы утратите то, чем на самом деле больше всего дорожите. Да, это ваши знания, драгоценные викоины. Я отберу их все, а потом мир людей погрязнет в отчаянии. Не я вас уничтожу, но вы сами, жалкие ничтожества на колесе сансары. У вас был выбор, кем умереть и как, но вы предпочли агонию. Может быть, в следующем цикле вам повезет больше. И да, зовите меня Бхаута, 14-й Манну. Еще увидимся». Экран на секунду погас, а затем продолжился ночной выпуск новостей. Посетители бара были озадачены, пока вновь не добрались до алкоголя. «Что это было?» – подумала Ланиакея. Это событие немного отрезвило ее. «Похоже на очень странный розыгрыш. Что он там сказал? Я отберу викоины? Абсурд! Всем известно, что их нельзя украсть. Их можно только добровольно передать. И то с ограничениями. Так работает экономическая система Реи. В случае угрозы срабатывают наши инстинкты, страх и самосохранение. И процесс передачи знаний блокируется самой системой». «Да уж», — произнесла она вслух. «Странный тип. Едва ли он связан с моим делом, но ничего нельзя исключать». «Что ты сказала?» — спросил бармен. «Ничего, ничего. Доброй вам ночи». «И тебе». Ланиакея еще раз бросила взгляд на экран, встала со стула и пошла к выходу. «Завтра разберусь со всем этим», — подумала она. «Нужно выспаться, этот город меня убивает». На улице было мрачно и сыро. Снова пошел дождь. Ланиакея взглянула в затянутое небо и вздохнула. Капли воды медленно стекали по ее лицу. «Вики, подгони сюда смарткар», — сказала девушка. «Не могу связаться с вашим автомобилем, мисс Харт», — ответила Вики. «Попробовать снова?» «Что?» «Вероятность угона 74%». «Какого черта?» Неожиданно для себя выругалась Ланиакея. Она обернулась и замотала головой во все стороны, но ответа не нашла. Девушка опустила руки и от бессилия рухнула на тротуар, облокотившись на стену бара, в котором несколько минут назад пила пиво, думая, что хуже быть не может. Правда заключалась в том, что